Ранняя осень, старая дача. Восьмое. Детки в клетке. «Это я виновата», — сказала Люба в ответ на взгляд Николая Петровича. «Я тут же маме позвонила. Страшно же на кладбище встречаться». Николай Петрович промолчал. Он смотрел на Екатерину Дмитриевну. Он впервые видел ее при свете дня, когда они встречались в ресторане. Там был полумрак. Она была очень хороша. Большеглазая, с греческим носом, четкими губами. Похоже на старинную камею. Или на профиль, выбитый на этой могиле. Екатерина Дмитриевна зашла в ограду, села и похлопала ладонями по лавочке. Люба Николай Петрович сели по бокам. — Детки мои дорогие, — сказала она, обняв их за плечи. — Я вам в детки не гожу, — сказал он. — Как-то вам рановато. В старой Франции этому никто бы не удивился. Засмеялась она и погладила его плечо. Но представьте себе, дорогие детки, точно такой же день, но 23 года назад. Ранняя осень, старая дача, огромный бревенчатый дом, когда-то принадлежавший дедушке-академику, любимцу Сталина. Сейчас там живут папа, пожилой профессор, сильно придавленный дедушкиным величием. Мама на пару лет старше папы, красивая и своенравная, недовольная папой. И дочка перешла на пятый курс. Суббота. Весь день папа и мама ссорятся, обзывают друг друга ужасными словами. Дочка слышит это с второго этажа. Мама уезжает, хлопает дверцы машины, скрипят ворота. Проходит еще часа два. Еще не вечер. Папа поднимается наверх, у него в руках бутылка вина, два стакана, в кармане яблоки. Папа жалуется на жизнь, кладет голову дочке на плечо. Дочка его гладит, папа ее обнимает. Она его целует в щечку, говорит что-то утешительное. Он становится перед ней на колени. Обнимает ее ноги, целует в живот и ниже. Дочка визжит, пытается убежать. «Я тебе сейчас все расскажу», — кричит папа, схватив ее и швырнув в тахту. Папа говорит, что она не его дочь. И более того, у мамы была в отделе лаборантка. Молоденькая девочка приезжая. Вдруг она от кого-то залетела. Пузо растет, никого нет. Мама стала ее подкармливать, потом повезла рожать. Эта Леночка родила девочку, умерла. Мама ее удочерила. Она была одинокая тогда. Но когда вышла замуж за папу, рассказала ему всю правду. «Ты не только не моя, ты даже не ее дочь», — сказал папа. «Я тебя люблю уж 10 лет. Мы поженимся, с ней я разведусь. Я скоро умру, ты будешь хозяйкой всего, но дай мне хоть 5, хоть 3 года счастья». «Но дочка, то есть я», — продолжала Екатерина Дмитриевна, стукнула его кулаком в лицо, вырвалась, выскочила из дома, побежала на станцию. Куда бежать? Кому? Ведь я одна на целом свете. И вдруг я вспомнила, что у папы есть сводный брат по отцу, бестолочи пьяница. Поэт Данила Кошкин, лысый и мерзкий. Я знала его адрес и телефон. Я писала курсовую про поэзию советского андерграунда. Брала у него интервью, он лапал меня за коленки. Я выскочила из калитки и побежала на станцию.